За каким хреном? Поймав недовольный взгляд Северуса, Лили кашлянула. То есть, зачем? Ему нужно какое-то кольцо, которое было у директора, пояснил Эванс. Вроде бы, тот хранит его у себя в кабинете, но я вам этого не говорил. Естественно, Лили одним глотком допила бульон из тарелки. Сейчас-то возвращаемся в замок. Да, сейчас можно. Лорд поговорит с тобой о Фламиле позже. Сейчас Вальдемарту нехорошо, болит голова. Я останусь тут, хорошо? Я другого и не ожидала. Переход через камин в Малфой Мэннер и через шкаф в Хогвартс воспринимался как нечто обыденное. Поскольку Лили не могла изменить свой облик на юношеский, плащ ведь был на Эвансе, то и пойти в спальню у нее бы не получилось. Конечно, всегда можно сослаться на зелье старения, но этот вариант Лили решила использовать только в самом крайнем случае. Время до вечера Эванс провела в личных комнатах Северуса. Из-за ожидания минуты текли плавленной резиной, и их не скрашивали ни интересные книги, ни приятная компания. Тем более если компания вдруг вспомнила о том, что есть куча непроверенных эссе. Момент, когда у Снеи поначалу жечь темную метку, Лили ждала даже больше, чем обед в приюте. Она мгновенно вскочила на ноги и, едва не подпрыгивая, побежала к выходу из комнаты. «Меня-то хоть подожди», — с усмешкой попросил Северус. «Лучше мне первым выйти». «Да, да, давай быстрее, в мире нет ничего хуже скуки и ожидания. А я жду уже целый вечер, и мне нестерпимо скучно. Сейчас, Лили, секунду». Он проверил заклинанием, нет ли кого-нибудь рядом с кабинетом, и только после этого вышел. Лили скользнула следом, как змица, на ходу набрасывая чары отвлечения внимания, на всякий случай. На восьмой этаж Лили и Северус поднимались потайными ходами, чтобы не привлекать лишнего внимания и сократить время. У волшебной комнаты, Лили так и не узнала название, уже стояло несколько человек. Помимо Барти и Вальдемарта Лили узнала только Малфоя-старшего. Двое других мужчин остались инкогнито. А, Северус, отлично. И мисс Эванс, конечно же. Северус, ты говорил, что директор перемещается на башню. Да, мой лорд, на астрономическую. Отлично, тогда идите туда и проследите за тем, чтобы Дамблдор не помешал моим поискам. Мне потребуется, Руквуд, 30 минут, мой лорд, не больше. 30 минут, Северус, зачаруй себе таймер, будь добр. После этого Вальдемарт со свитой направились в сторону директорского кабинета, так быстро, что Лили даже не успела что-либо спросить про Эванса Мари. Неужели ее братец решил остаться в гостеприимном Краучхолле еще и на ночь? Конечно, сегодня выходной, но вот так пропадать из школы на целые сутки или даже больше. Хотя, кого она обманывает? Если декан Слизерина не поднимет тревогу, то пропавшего ученика никто и не хватится. А Северусу Снейпу вряд ли нужна шумиха вокруг брата Лили. «Нам, значит, опять надо ждать?» — уныло спросила Лили, глядя на то, как Снейп зачаровывает своеобразный будильник. «Да, полчаса, это ведь недолго, верно? Ну, это как посмотреть. До астрономической башни они добрались всего за 5 минут. Впереди было почти полчаса ожидания, которое не скрашивалось даже темным, красивым зимним небом. К тому же, было холодно. Не для Лили, но для Северуса. У того быстро покраснели щеки и кончик носа. Лили несколько раз уточняла время. Минуты текли еще медленнее, чем днем. Несколько раз Северус порывался было заговорить, но все время его что-то останавливало. В тот момент, когда он был готов наконец начать этот несомненно важный для него разговор, на смотровой площадке астрономической башни появился директор. Выглядел старик совершенно безумно. На плечах у него была серебристая мантия, сотканная словно из лунного света, в правой руке узловатая палочка, на левой, почерневшей от зловредной магии, болталось крупное кольцо с темным камнем. Видимо, украшение было тем самым, что искал Вальдемарт. Пискнувший будильник Северуса привлек внимание директора. Дамблдор был явно не в себе. Его выдавали дерганные движения, блестящие безумные глаза и учащенное дыхание. «Северус, мой мальчик, как я рад тебя видеть, ты не представляешь, Лили. Лили, ты жива? О, я счастлив, это просто невероятно, это так хорошо. Лили, отойди за меня», — тихо сказал Снейп. Кажется, Аконит все-таки подействовал. Лили хотела бы отступить, отойти от явно безумного мага, но при виде трех артефактов на Дамблдоре ее тело сковал холод. Снежинки потекли по венам вместо крови, и даже дыхание внезапно стало ледяным. Ее тело двигалось само. Лили оказалась заперта в нем на правах простого наблюдателя, не способного хотя бы поднять руку. Северус, замерший чуть поодаль, тоже не мог двинуться, но его тело хотя бы не приближалось к безумному директору и опасным артефактам. «Лили, девочка моя, ты жива», — продолжал повторять Дамблдор. «Как хорошо, как же хорошо. Я стал повелителем смерти, найдя три артефакта, они сами звали меня, сами и я тебя воскресил. Ведь я же, Лили, как же хорошо». Лили подошла к магу совсем близко. «Протяни она руку, смогла бы коснуться и лунной мантии, и кольца на черной руке, и волшебной палочки». Директор все повторял. «Как же хорошо, как же хорошо». Он продолжал говорить это даже тогда, когда Лили столкнула его с башни. В тот момент, когда тело Дамблдора упало на землю, в мир проникли тени. Это выглядело как взрыв черно-серого тумана, из которого на волю вырывались человекоподобные существа. Все, чего они касались, в мгновение ока превращалось в сухую серую пыль. Тело Дамблдора было ярким пятном среди этой серости. При нем не было ни лунной мантии, ни кольца, ни палочки. «Плохо, директор», – прошептала Лили, смотря на труп Дамблдора, – «плохо». Ее глаза сияли ярче, чем луч Авады. Глава 17. Весь год Эванса превратился в сплошное ожидание каникул и выходных. Слизеринец ждал Самайна, чтобы ощутить вкус жизни. Ждал Рождества, чтобы увидеть своего вишнево-глазого и перенести драгоценный кусочек души в Халькантит. Ждал пасхальных каникул, чтобы снова проводить с Волдемортом и Сириусом много-много времени, а еще, чтобы вновь наполнить драгоценный Халькантит новой частичкой души ребенка Хилы. Души Волдемарта, если уж быть точным. Но об этом Эванс думал мало, так что принадлежность к душе роли не играла. Она просто была очень значима для него, вот и все. Новый кусочек был там, где Эванс и думал, в потрясающей красоты кубки, который, если верить Лили, принадлежал одной из основательниц Хогвартса. «Вот, смотри», — показывала Эвансу сестра, — «здесь крошечные барсуки, видишь, а здесь один большой. Так только Хаффлпаффы делали, мне Хельга сама рассказывала. У них был какой-то секрет на поприще украшения посуды, типа ювелирного, но другой. Хельга этим умением очень гордилась, хотя сама не могла и тарелку разукрасить. Слишком грубые руки. Кубок принес Сириус, вроде как в качестве подарка Эвансу. О том, каким образом Блек нашел такую древность, тот отмалчивался. Лили не настаивала на рассказе. Каким бы неуемным ни было ее любопытство, а некоторые вещи должны были оставаться в тайне. Не спрашивала Лили и про женщину из видения Эванса, высокую, черноглазую, кудрявую, с черными зубами. Юной мисс Эванс хватало своих забот, чтобы думать о чужих тетках. Для проведения ритуала по перемещению души нужно было место, время и артефакт звездочка. С последними двумя частями проблем не было, а вот место выбирать не приходилось. Подходил только дом на Тисовой улице, принадлежащий худосочной Петунии. В прошлый раз, когда Эванс и Сириус были в городке Литл Уингинг, они так и не дошли до Тисовой улицы. Отвлеклись сначала на воспоминания Эванса о мисс Салсанди, потом на ритуал, затем на зачистку места для ритуала. После его проведения не оставалось никаких сил, чтобы разведывать окрестности, так что спокойная жизнь семейства Дурсли таковой и оставалась. Кстати, про дом Эвелины даже в магдловских газетах писали. Магдлы посчитали, что двухэтажный коттедж уничтожила утечка бытового газа и последующий взрыв. По словам Сириуса, для простецов это была стандартная отговорка для странных и пугающих ситуаций, которые невозможно объяснить простой логикой. Новый ритуал запланировали на пасхальные каникулы. Сириус, весь при параде, забрал Эвансов прямиком из директорского кабинета, тот с недавних пор принадлежал Снейпу, и через камин переместил сразу в Блёкхаус. Лили, признаться, даже немного соскучилась по темному и негостеприимному особняку. Все эти скрипящие половички, стонущее дерево, рассыхающиеся от времени дверные косяки, ворчащий Кричер и счастливый Дин. Если бы Лили еще и чувствовала себя уютно в Блёкхаусе, то цены бы этому дому не было. После короткого перекуса Сириус взял кубок, им он безобразно хвастался все время, что Лили ела, сумку с артефактами, надел неприметную мантию и выпил какое-то зелье, по внешнему виду напоминающее детский понос. После чудесного варева Блёк преобразился и стал тощим и низким мужичком лет под 70. Лицо у этого божьего одуванчика было искривлено от отвращения. «Вам тоже надо выпить», – проскрипел Блёк чужим голосом, – «это оборотное зелье, меняет облик на любой другой. На вкус как дерьмо, но полезное я приготовил пару порций. Прости, Лили». Лили переглянулась с Эвансом. Ни ей, ни ему не хотелось пить ничего столь отвратительного, что Блика, который питался аскабанской едой, едва ли не выворачивал от тошноты. Сириус, не думаю, что мы будем это пить. Надо, Лилс, надо, прости, не стоит нам светиться в одном городке дважды, как бы с нами не связали эти взрывы бытового газа. Да я не к этому, у нас есть другой способ маскировки. Эванс после кивка сестры вытащил волшебную мантию из кармана. Ткань была такой легкой, что без проблем складывалась в небольшой комочек размером с грецкий орех. Старик Сириус, увидев артефакт, побледнел и даже отступил на пару шагов. «Это что, мантия Дементора? Все может быть», — таинственно сказала Лили. «Эванс, надевай». Перевоплощение от мантии было намного естественнее, чем от противного оборотного зелья. Во всяком случае, Лили не ощущала никакого дискомфорта. На раз она юная пигалица, на два – взрослая женщина. С Эвансом было так же, от красных волос до белых проходило меньше секунды. «Занятная вещь», – оценил старик Сириус, – «на других также работает, Лилс, выглядишь как раньше, только шрам прости». Лили оговорку про шрам проигнорировала, привыкла уже, что нет-нет, а ей про него напоминают. «Мы не проверяли, ни на ком». «Ну что, Сири, так сойдет, нам не надо пить это не внушающее доверие зелье». Сириус посмотрел на пустую колбочку из-под тошнотного варева с настоящей ненавистью. «Нет, не нужно, вы достаточно поменялись. Ну что, идем». Аппарация от крыльца перемещались, ради разнообразия, при помощи Сириуса. Блек использовал другой способ телепортации, во время которого внутренности скручивало в узел. Ощущения были похожи на те, которые Лили помнила по поездке в вагонетках Гринготса. «Обратно перемещаю я», — поморщилась Лили. «Ужасно. Просто ужасно». Сириус на такую оценку ожидаемо обиделся. «Стандартная аппарация. Я, между прочим, сдал экзамен среди первых. У меня даже медалька за идеальное перемещение была». Эванс, не размениваясь на слова, направился вперед, к городку. Весна близ Литтл-Уингинга была более выражена, чем в холодной Шотландии. Снег уже сошел, оставив после себя влажную скользкую землю и редкие грязные лужицы. По обыкновению Лили воспользовалась помощью Сириуса при спуске. Если рядом есть истинный джентльмен с настоящими английскими манерами, то стоит наслаждаться этим на полную. До Тисовой улицы дошли быстрее, чем до дома мисс Селсенди. Перед калиткой с цифрой 4 Лили замерла, вцепившись в рукав Сириуса, как в последнюю надежду на спасение. Ей было неуютно до омерзения. Это ощущение поглощало с головой и только усиливалось из-за того, что Лили не понимала его истоков, не понимала своего отношения к Петунии Дурсль. В девичестве та, кстати, была Эванс. Лили узнавала в местной ратуше, крошечном здании едва ли больше приютской сторожки. «Ты позвонишь или это сделать мне?» – спросил Сириус. «Нет, не надо. Я сама, пожалуй». Она прошла мимо низеньких кустиков берючины, ухоженного садика, перешагнула через забытый шланг для полива. Перед белой дверью замерла на пару секунд, но затем с силой нажала на кнопку звонка, да так, что едва она выдавила ее вовсе. Дверь открыла Петуния. Увидев Лили, она коротко вскрикнула и отшатнулась обратно в дом, чем тут же воспользовался Сириус. Блек шмыгнул внутрь, затащив с собой Лили и Эванса, и захлопнул дверь. Сверху легла сеть заклинаний, та же, которая когда-то уберегала жителей улицы Магнолии от лишних нервов во время проведения прошлого ритуала. «Лили, Лили!» – лопотала Петуния, прижимая руки ко впалой груди. «Это ты, боже мой, столько лет, почти 20 лет, боже мой, Лили». Растерянность в серых глазах Петунии медленно сменялась злостью и раздражением. Не желая тревожить собственные нервы, Лили махнула рукой, и Петуния упала на пол, как деревянный солдатик. «Петрификусу Эванс всегда хорошо выходил, ну и наградил же тебя Мерлин сестричкой, а?» Непонятно пробормотал Сириус. «Ладно, что там с жертвой? Ее используем или другого кого найдем? Я не знаю». «Ладно тебе, Лилс, расслабься. Все будет отлично. Я пока пойду подготовлю комнату для ритуала, а вы с Эвансом осматривайтесь, окей? Я быстро». Он ушел, оставив Лили один на один с обездвиженной женщиной. Хотя в своих чарах Лили была уверена, она все же накинула на Петунию дополнительный морок. Так, на всякий случай. Сама Эванс вышла из кухни, стремясь поскорее найти брата, с ним ей всегда было спокойнее. Эванса она обнаружила почти сразу. Брат стоял около лестницы на второй этаж, рассматривая щеколду на чуланчике под ступенями. Выражение лица у Эванса было сложное. Лили не смогла бы навскидку сказать, что тот чувствует. «Ты как, все в порядке? Кажется, я в этом доме жил, до приюта». Лили с недоумением оглянулась по сторонам. Не было ни одного намека на то, что Эван смог жить здесь. Никаких фотографий или памятных детских вещиц. Ничего. Поэтому сомнение в голосе Лили было вполне различимым. «Серьезно, не путаешь, тут все дома на одно лицо». Эванс поднял руку, медленно, будто снова был тем недотрупом, лежащим в приютской комнате, и указал пальцем в крохотное пятнышко возле плинтусов, ровно под щеколдой. «Я здесь игрушка. Я сломал игрушку, когда был маленьким. Яркую то ли кольца были, то ли кубики, не помню, они никак не складывались, и я разозлился, и они разлетелись». Магический выброс. Тут остался скол от игрушки. Скол был совсем крошечным. Если бы Лили не знала, куда смотреть, то сама бы ни за что его не нашла. Возможно, поэтому эта памятная примета осталась на своем месте, а не была замазана или закрашена. Потом дядя, кажется, его зовут Вернон, наступил на игрушку. Что же это было, кольца или кубики? Там можно было передвигать детальки, но дядя наступил так, что железка погнулась, и больше ничего не двигалось. Это была единственная моя игрушка. Он замолчал, угрюмо рассматривая пятнышко. На бледном лице Мари такое выражение выглядело угрожающе. С тех пор началось. Раньше меня просто не любили, потом стали еще и бояться. Дядя иногда бил нечасто, как бьют и других детей, но он был сильным и напуганным. Лили понимала, о чем он. В передачах про животных дикторы часто упоминали, что испуганные звери намного опаснее разозленных, потому что не контролируют себя совершенно. Чтобы хоть как-то поддержать брата, Лили взяла его за руку, но Эванс не ответил на это прикосновение, будто не заметил его. Вместо этого он вдруг сильно дернул себя за белую прядь волос, словно пытался выдернуть клок. Все дошло до этого, до красных волос. Я ненавидел свое отражение и захотел, чтобы оно, чтобы я не был собой, и я стал другим. Глаза только я оставил их зелеными, потому что в нашу первую с Безликим встречу он сказал, что у меня глаза цвета смерти. Сердце у Лили разрывалось от боли, дыхание перехватывало от нежности и тоски. Чувства были такими сильными, что она поспешила их выразить, чтобы они не порвали ее изнутри. Обняла Эванса со всей доступной силой. И, хотя брат не отвечал на ее прикосновения, Лили была уверена, что ему они нужны. «Все хорошо, Эванс, все хорошо. Все будет хорошо, сейчас перенесем душу в твой камень, зарежем для этого кого хочешь, хоть весь городок вырежем. Я сама запущу руки в ребра Петуни и ее муженька, я вытряхну мозги их ребенка тебе на ладони, что угодно сделаю, мой хороший. Я люблю тебя, Эванс, и Сири любит, и даже твой Вишневый, он тоже любит. Все хорошо, мой милый, мой любимый ребенок». Голова у Лили раскалывалась, сердце сжималось, под ребрами кипела ярость и плакалась тоска. Перед глазами мелькали картинки жизни прошлой Лили Эванс, с сестрой Петунией, с полетами и качелями, с Джеймсом Поттером. Эти воспоминания ничего не стоили и, мелькая, снова покрывались ржавчиной, чтобы та разъела их до конца. Той Лили Эванс, любящей свою сестричку, больше не было. Фотография на могиле мисс Салсанди выцвела, словно кто-то аккуратно подтирал ее ластиком. Эванс практически не смотрел на улыбку старухи, безучастно разглядывая кладбище вокруг. Его снова красные волосы выделялись среди английской непогоды ярким, привлекающим внимание пятном. Эвансу было сложно. Он вернул воспоминания до приюта, но не был им рад. В самом деле, зачем ему эти бесполезные знания про жизнь Далили, Сириуса и Лорда? Там не было ни капли любви, ничего хорошего, только страх перед Вернаном и страх от Петунии. Не улучшало настроение даже то, что все семейство Дурсли было мертво. Маглы сказали, что это был взрыв бытового газа. Эванс и Сириус знали, что это была Лили, обезумевшая от ярости и очень страшная в своем гневе. «Юный мастер, здравствуй. Не ожидал увидеть так рано. Я не смогу найти следующий кусок души», — без приветствия откликнулся Эванс. Безликий всегда появлялся, стоило только Эвансу прийти на могилу мисс Салсанди, словно смерть не хотел оставлять своего юного мастера один на один с мертвой старухой. Беловолосый подошел ближе. Выглядел он лучше, чем в прошлые разы. Не такой бледный, не такой блеклый, более спокойный. Почему же? Что мешает? Душа в змее, я не знаю, как и где ее искать. Будто это проблема. Безликий коротко свистнул, и перед ним из ниоткуда появился пес, слишком знакомый Эвансу по первому году обучения в Хогвартсе. Кербер выглядел отвратительно, как и в прошлые разы. Три головы, слепые глаза, капающий гной из незаживающих ран и отслаивающаяся толстая кожа. Под его лапами рос аконит. «Найди мне змею, страж», — приказал Безликий. «Ты знаешь, какую?» Кербер расхохотался в три глотки и исчез так же быстро, как и появился. Эванс даже не успел ничего сказать. В другое мгновение тварь уже вернулась, неся в пастях огромную змею. Такой Эванс вживую никогда не видел. «Вот и отлично», — довольно улыбнулся Беловолосый. «Давай-ка ее сюда, мальчик». Змеиная туша осталась в вонючих пастях. Сияющий кусочек души, что Безликий забрал из нее, отправился смерти прямиком в живот. Эванс проводил этот яркий комочек вожделеющим взглядом. Почему нельзя было использовать стража для поиска других частичек? Все-таки поинтересовался Эванс. Потому, что страж может найти только живое существо, причем не человека. У каждого существа свои ограничения, мой юный мастер. Эванс тяжело вздохнул. Кербер, сожравший тушу, растаял, как туман поутру. Сколько еще осталось частей его души? 3, мой юный мастер, всего 3. И ты будешь наконец свободен, как ты там говорил. Просто ляжешь и будешь лежать, умрешь наконец, как ты давно того хотел. Разве не хорошо? Эванс отвернулся и посмотрел на надгробие старухи. Мисс Салсанди продолжала улыбаться с фотографии. Эванс ей немного завидовал. Мертвым все было нипочем. Безликого рядом уже не было. Хорошо? Нет, смерть, это совсем не хорошо. Примечание к части. Совсем чуть-чуть осталось, мы на финальной прямой. Так что выкладка теперь будет ежедневной. Аллаха. Глава 18. Третий этап турнира трех волшебников обещал стать самым скучным из всех. Лили успела так обзеваться, сидя на трибуне, что едва не вывихнула челюсть. Она ненавидела скуку, а тут заставляли всех законопослушных магов и ведьм просто сидеть на неудобных скамейках и смотреть на лабиринт. Ни телевизора, ни мониторов, даже нет никаких волшебных экранов, чтобы видеть, что происходит с Седриком, Флёр и Виктором. Зрители, естественно, недовольно переговаривались. Откуда-то сбоку Лили слышала, что пытались гнать на нового директора, мол, с ней не справляется и не может устроить нужную зрелищность для дорогих гостей. С другой стороны Северуса, напротив, хвалили. Сделал хоть что-то, чтобы не спустить репутацию Англии в унитаз, молодец. А что незрелищно, это к покойному ныне Дамблдору вопросы, а не к новому директору. Второй этап тоже был не шибко интересным для зрителей, и ведь ничего, проглотили. Справедливости ради, стоит указать, что комментатор, незаменимый Людобигмен, которого Лили, естественно, не знала, что-то верещал в магический аналог громкоговорителя. Голос у Люда был что надо, зычный, звучный, приятный. Слушать такой, одно удовольствие только бы вот Бигмен не орал бы, как барышня. Крам проходит один из поворотов, мои дорогие слушатели. Впереди, о, нет, впереди целая Мантикора. Что же предпримет наш болгарин? Как жаль, что вы этого не видите, мои дорогие, как жаль, какой пируэт, какие заклинания, я ни одного не смог опознать, а я, между прочим, комментирую даже ежегодные дуэльные состязания Европы. Врет как дышит, проворчал сзади Лили профессор Флитвик, ни разу его там не видел и не слышал, комментирует какая-то молоденькая девушка, не помню имени, но училась она в Махотокара, в Японии, в самом деле, заинтересовались его соседи. «Так почему же этот джентльмен врет? Славы хочет», — откликнулся другой маг. «Тут как пить дать? Он же сейчас на мели, а так, глядишь, хоть кто-то какую-нибудь работенку подкинет. Жалкий тип, хочу я вам сказать». Разговор пошел дальше, но Лили больше к нему не прислушивалась. Неинтересно, как и все, происходящее вокруг. Еще и Эванс куда-то запропастился. У нее вся неделя шла наперекосяк. Прямо с момента ритуального убийства семейки Дурсли. То ли карма так мстила, то ли Лили себя просто накручивала, но у Гриффиндорки все буквально валилось из рук. Заклинания не выходили, удача повернулась Филием. Эванс постоянно пропадал со своим вишневым, и только Северус, как верный рыцарь, наконец принял ситуацию и начал проводить с Лили много времени. То есть, по-настоящему много времени. Не просто ходил следом, как утенок за мамкой, а еще и разговаривал, учил, учился магии не средневековья, рассказывал кучу интересных вещей и даже позволял держать себя за руку. Конечно, из-за этого сближения пострадали другие отношения. Виктор, поняв, что Лили не заинтересована в нем как в мужчине, несколько отстранился. Не сильно, но ощутимо для Гриффиндорки. Было обидно и при этом понятно. Каждый сам переживает разрывы, даже если отношений как таковых и не было, как может. Но Лили, хоть и лишилась компании Крама на неделю, была слишком занята, чтобы как-то на это реагировать. Ее постоянно требовал к себе его темнейшество, злой и недовольный после провального набега на Хогвартс. Несмотря на то, что Лили убила Дамблдора, темный лорд не нашел того, что ему было нужно, кольца, в котором, судя по всему, Волдеморт упрятал кусочек души. Вряд ли он его теперь найдет, считала Лили, потому что колечко ушло прямиком к смерти, вместе с мантией и волшебной палочкой из сказки про трех братьев. Она сама это видела. Однако его темнейшество не был на башне в момент смерти Дамблдора и при этом точно знал, что директор носил при себе нужное Волдеморту кольцо. Вот и оставалось темному лорду лишь проверять память у своих прислужников, к коим теперь относилась и Лили. Хорошо еще, что метку ей не поставили, удалось откосить, во многом благодаря Эвансу. Если бы не брат, то ходила бы Лили со знаменитой татуировкой, чего ей бы очень не хотелось. Комментатор продолжал надрываться и расхваливать участников, маги сзади принялись распевать огневиски из безразмерной фляжки Флитвика. Лили уныло вздохнула и закинула руки за голову, потягиваясь. Ей даже замечания не сделали, смотреть-то было ни на что. Вот одна радость была на этой неделе помимо Снипа, в самом деле. Имя этой радости – Анжела. Пухленькая, веселая Хаффлпаффка неожиданно оказалась более серьезной, чем Лили представляла. Она быстро просчитала, к чему ведет смена власти, и в один не самый прекрасный день пропала из Хогвартса вместе со своими мальчишками. Шум поднялся знатный. Школе не простили пропажи Луны Лавгуд год назад, так что новые потеряшки грозили окончательно уничтожить репутацию Хогвартса. Как бы Снейп не зашивался с директорскими обязанностями, а Дамблдор существенно ухудшил мнение о волшебной школе. Лили было даже немного жаль. Как-никак, а она помогала замку рождаться. Потеряшки, кстати, обнаружились тем же вечером. Нашла их, если так можно сказать, Лили, в Краучхолле на аудиенции у темного лорда. Эванс обладала некоторыми привилегиями, так что смогла войти в кабинет его темнейшества без стука или предупреждения, неслыханная наглость, которую ей спускали из-за Марии происхождения, что бы это ни значило. Лили бы прошла мимо, потому что ее совсем не интересовала политика, но голос Жерара оказался слишком знакомым. «Мы пришли сами», — говорил француз, — «и сами же просим. Мы готовы сражаться», — добавил необычайно серьезный Майкл, — «и принести клятву верности». Волдеморта это, однако, совсем не впечатлило. «Надо же, какие нынче дети пошли! Барти, ты слышал, они готовы сражаться. А если мне не нужны такие приспешники, об этом вы не подумали, вряд ли вы будете нас убивать», — тихо отозвалась Анжела. «Два чистокровных мага и один полукровный, способные маглорожденные о вас отзывались, как о разумном сюзерене». На этом Лили поспешила войти. Эванса в Краучхолле не было, так что Волдеморт мог отреагировать на подобную почти грубость буквально как угодно. Его темнейшество, однако, удивил Лили. Вместо ожидаемого всплеска злости он откинулся в кресле и расхохотался. Поразительная наглость. «О, мисс Эванс, вы решили почтить нас своим присутствием? Польщен, польщен, как думаете, мисс, стоит ли принять этих магов в наши ряды?» Из четверки обернулся только Сэм. В его светлых голубых глазах была то ли просьба, то ли приказ. «Спаси нас!» Скорее все же приказ, потому что Эванс как-то говорил сестре, что он обещал своему патрону со Слизерина что угодно. «Глупый брат, думаю, они достаточно смелы, чтобы пройти посвящение», — осторожно ответила Лили. «Однако не слишком ли они юны для этого? Возможно, стоит подождать хотя бы год». За год, она была уверена, все бы решилось, и ее знакомым не нужно было бы воевать ни за одну из сторон. Сильный, умный и осторожный Волдеморт просто подмял бы магическую Англию под себя за эти несчастные 12 месяцев. Да ему бы даже полугода хватило бы. Волдеморт сложил пальцы домиком, как любил раньше делать Дамблдор, и прикрыл глаза. «Ну что же вы, мисс Эванс, сами же знаете, что во времена вашей молодости было точно так же. Северуса ко мне привели на исходе его 5-го курса, вы знали, а вы когда решили вмешаться в нашу с Дамблдором борьбу?» К тому, что нынешнюю Лили Эванс, сестру Эванса, все путают с Лили из прошлого, Гриффиндорка почти смирилась. Было только неприятно, что каждый раз при этом у нее чертовски болела голова. Но Волдеморту не стоило показывать даже намека на недовольство, чревато круцией или злой, давящей аурой. Только Эвансу Марри прощалось буквально все, хотя он этим не пользовался. «Я вмешалась, когда скинула Дамблдора с башни», — сказала она. «Поэтому я прошу за этих детей, мой лорд. пускай будут в безопасности». Вальдемар посмотрел на нее из-под ресниц мрачным вишневым взглядом. «Я вот только одного понять не могу, мисс Эванс, что же они вам всем так сдались? Вы за них просите?» Северус замолвил слово. «Даже Фламель, но там хотя бы понятно, родственные связи. Но Мари, почему за этих детей просил мой Мари, Лили? Объясни». Это было больше похоже не на просьбу, а на прямой приказ. В любом случае, Лили было нечего скрывать. Мари пообещал одному из этих детей выполнить любое желание. И именно его, мой лорд, вы услышали. Четверо стояли так тихо, как только возможно, даже дышали через раз. Лили тоже чувствовала ком тревоги в груди, но не выказывала дискомфорта ни единым взглядом. Вальдемарт, правда, все равно ощутил их напряжение. Он тяжело вздохнул, а потом махнул рукой, словно отгоняя пищащего комара. «Ведите их в гостевое крыло, мисс Эванс. Дети останутся здесь. Не убивать же их, в самом деле. Будет сделано, мой лорд. Благодарю». Она едва ли не силой вытолкала четверых из кабинета и не сдержала благодарной улыбки при последнем взгляде на Вальдемарта. Отчего-то Лили было очень важно, чтобы у Анжелы, Жерара, Майкла и Сэма все было хорошо. «Идем», — приказала она, как только закрыла дверь. «И тихо. Ты ведь Эванс?» — уточнил Сэм. Они удалялись от кабинета Вальдемарта на максимальной скорости. Если бы Лили не боялась запутаться в чертовом дементоровом плаще, то она бы припустила в сторону гостевых комнат со всех ног. «Эванс, Эванс, пошли, отведу вас на новое место. Думаю, вам стоит выделить две комнаты, одну для жизни и одну для уединения или три. Сделать один будуар для Анжелы. А может, каждому по комнате, двух будет достаточно», — сказал Майкл. «Эванс, а ты чего такая взрослая? Каши много ела?» — ворчливо отозвалась Лили. «Какая тебе разница? Ты должен канканы танцевать и песни петь за то, что я мимо проходила. Испепелил бы вас его темнейшество, и все, баста. Только не коля бы слезы лил». На последнюю фразу оживился Жерар. «Ты знаешь дедушку? Откуда? Его все знают. Я помогала ему вылечить руку. Схлопотал твой дед какое-то гадкое проклятие, неважно». Лили остановилась перед огромной двустворчатой дверью и уперла руки в бока. «Значит, так, внутри, куча комнат, ходите где хотите, выбирайте любую. Занята там только одна, на двери табличка, так что смело осматривайте все остальные. С девушкой, живущей внутри, не конфликтовать, она милая, как радужный единорог. Вопросы, что за девушка? Сэм, ты уходишь? Майкл, как долго нам здесь жить? Анжела, а в библиотеку можно? Конечно, Жерар, по порядку. Девушка, Полумна Лавгуд, пришла, как и вы, сама, до этого жила в лесу с оборотнем, так что манеры у нее несколько испортились. Да, я сейчас ухожу, потому что я не нянька вам, и у меня есть свои дела. Жить здесь вы будете столько, сколько решит его темнейшество, и не вздумайте его так называть, если что, для вас он исключительно темный лорд. В библиотеку нельзя, потому что она находится в другой части здания, но вы вполне можете попросить у домового эльфа почти любую книгу, он принесет после того, как спросит разрешение у хозяина или его темнейшества. А теперь рысью, марш. Четверо, как солдатики, стройно подошли к двери. Лили помогла ее открыть, на замке было хитрое заклинание, и запустила знакомых внутрь. Она точно знала, что теперь с ними все будет хорошо. Та же Луна Лавгуд жила в этом доме достаточно давно, и недовольной при этом не выглядела. У Луны был ее дорогой оборотень-фокусник, у четверых были они сами, у Вальдемарта, Мари, а у Лили кольцо из бирюзы, идиллия. Еще у Лили было письмо для Гарри, которое она так и не открыла. Слишком тряслись руки. Поэтому Эванс просто отложила этот конверт на самое дно школьного чемодана, чтобы не видеть. «И, у нас есть победитель!» Ворвался в воспоминания Лили крик Люда Бигмана. Она встряхнулась и вскочила со своего места. Маги вокруг бушевали, как неспокойное штормовое море. Даже веселая компания за спиной Эванс прекратила распевать огневиски и теперь высматривала победителя тремудрого турнира. Люда, как назло, не называл имени. Издалека было непонятно, стоит ли рядом с Бигманом парень или же это все-таки девушка. Фигурка оказалась знатно подкопчена и измазана то ли в земле, то ли в саже. Если бы Лили не видела тысячу раз, как горбится Виктор, она бы ни за что не признала в человечке рядом с Людой вдали ловца Болгарии. «И это Виктор Крам», — подтвердил догадки Эванс комментатор. «Что скажешь, малый? Сложный был турнир? Да. Пошел бы ты на него, если бы знал, что ждет впереди? Да. Тебе понравилось участвовать? Нет, Лили хихикнула в кулак. Да уж, Виктор был не из тех, кто любит давать интервью, он сам в этом признавался подруге. Бигмену придется постараться, чтобы разговорить его. Хочешь что-то сказать, парень? Моя победа принадлежит подруге. Жаль, что относиться глубже мы не можем. В несколько незаметных в толпе перемещений Лили оказалась под трибунами. Ей было нечего делать среди шумных людей. Виктора она может поздравить и позже, да хотя бы в письме. Ну или прийти к нему на корабль, заранее запасясь чем-нибудь вкусным на кухне, и долго-долго сидеть в окружении дурмстронговцев, слушая их хвалебные песни на рычащих языках идиллия. Кольцо из бирюзы жгло карман. Лили выбралась из-под трибуны и зашагала в сторону сторожки Хагрида. Следом за ней увязался Северус, нашедший ее непонятно как. Снипу Лили улыбнулась, как давнему другу. «Жаль, что мы не видели, что происходит в лабиринте», — сказала она просто для того, чтобы что-то сказать. За короткий срок не вышло настроить передачу изображения. Поэтому пришлось воспользоваться выкладками Дамблдора и помощью Бигмана. Люда запросил огромный гонорар. Он его отработал до конца, на мой взгляд. Было хотя бы не так тоскливо сидеть все это время. Его голос не давал заснуть. Рад, что ты оценила. Они почти дошли до сторожки, когда Лили почуяла неладное. Дверь была распахнута настежь. Во дворе не слышался храп клыка, пса Хагрида, да и самого лесника не наблюдалось. Зато косяк оказался вымазан темно-бордовой кровью, уже начавшей подсыхать. «Оставайся за мной», — приказал Северус, доставая волшебную палочку. Лили не стала спорить. С ней быстрым шагом приблизился к хижине и, сотворив перед собой пару легких щитов, осторожно заглянул внутрь. Из его горла вырвался странный звук. Не то смешок, не то хрип. Лили не разобрала. С ней подозвал ее, и Гриффиндорка немедленно приблизилась. «Ну и Эванс», — простонала она, — увидев хижину изнутри, ну почему ты так? Большая часть кубков была разбита. Туша клыка валялась недалеко от входной двери. Видимо, пса убили, потому что тот пытался защитить хозяина. Сам Хагрид лежал навзничь возле перевернутого обеденного стола, за которым Лили совсем недавно пила чай. Эванс сидел прямо на Хагриде, на груди полувеликана. Руки брата Лили были вымазаны в крови практически по локоть, в ладонях слизеринец держал кусок мяса. Присмотревшись, в нем Лили узнала детку Рубиуса. Та едва шевелила пухлыми губами, но при этом продолжала неразборчиво шипеть ругательство. «Сестра», — жалобно проскулил Эванс, — «помоги». Лили быстро облизала губы и стрельнула взглядом в сторону двери. Повинуясь магии, та захлопнулась, как и ставни на окнах. Темнее не стало из-за множества щелей, но так их хотя бы случайные прохожие на улице не увидят, хотя кому нужен лесник, когда только что Виктор Крам стал победителем турнира трех волшебников. Нужен был обряд переноса, прямо сейчас, иначе Эванс рисковал остаться без очередного кусочка души и в очень, очень подавленном настроении этого Лили допустить не могла. Но у нее не было Сириуса рядом и артефакта звездочки тоже не было, зато был Северус и куча народу, видевшие, что они уходят в сторону сторожки лесника. Эванс, уловив настроение сестры, принялся быстро готовить место для ритуала. Всего-то надо поставить стол и найти какую-нибудь тарелку, на которую можно было положить детку и Халькантит. Труп полувеликана заменил бы всякие жертвы, все же магии в Хагриде было много. «Северус», — позвала Лили, нащупывая бирюзу в кармане, — «ты будешь со мной, что бы ни случилось». «Что?» — она вытащила кольцо и протянула его Снипу на открытой ладони, как обычно делают дети. «Северус, ты со мной?» — он взял украшение, не мешкая ни секунды, всегда. Глава 19. Да уж, детка, я и подумать не мог, что когда-нибудь окажусь в такой компании. Что, в Швейцарии было лучше? Доктора, лекарства, медсестрички. Медсестрички, это, Лили, святое. Но от докторов я на силу сбежал, прости уж, они меня бы там еще лет 10 бы держали. Однако планировал я совсем другое, уж точно не темного лорда в сюзеренах. Ну, Сири, знаешь ли, говорят, что Бог смеется над людскими планами, так что можешь посмеяться вместе с ним. Сириус ожидаемо ухмыльнулся и поспешил скрыть смешок в бокале. Внутри был то ли гранатовый сок, то ли дико концентрированный компот, но точно не вино. Блику по показаниям колдомедиков запрещалось пить даже сидр. Они сидели за большим обеденным столом в Крауч-холле, слишком далеко от хозяина поместья и темного лорда, чтобы соседство мешало им переговариваться. Эванс Морри, как обычно, ластился к своему вишневому, а Северусу было уготовано местечко поближе к начальству. Лили и Сириус сами задвинули себя практически в самый конец хвоста. Напротив них сидел до жути довольный Макнир, тому чем-то насолил Хагрид, и его смерти палач радовался как собственной годовщине, и задумчивый Руквуд, невыразимец. Практически всех вальпургиевых рыцарей или приближенных Лили успела узнать, если не лично, то хотя бы в лицо. Ее, впрочем, тоже знали. Почему-то больше как неживую. Лили, кстати, с собственным прозвищем бы поспорила. Она была живее большинства находящихся в большом обеденном зале. И уж точно живее его темнейшества с кучей крестражей. Хотя осколков, по словам Эванса, осталось всего два, и брат Лили точно знал, где они находятся. Ей он не говорил, впрочем. Тихий мелодичный звон прервал всякие переговоры. Вальдемар поднялся со своего места, наслаждаясь напряженным вниманием собственных соратников, ну или рабов, кто как относился к темной метке, и предвкушая какую-то новость. Судя по сияющему лицу Эванса, весть была что надо. «Сегодня», — негромко начал Вальдемар, — «я рад приветствовать вас здесь, мои дорогие соратники, повод для собрания у нас самый подходящий. Британское правительство пало», — Лили моргнула. Потом еще раз. Над столом воцарилась просто кладбищенская тишина, а рыжая в этом разбиралась. «Правительство», — Вальдемар усмехнулся. «Что же, я бы тоже на вашем месте не поверил. Сегодня был подписан договор между мной, фактическим правителем магической Британии, и принцем Чарльзом, ныне коронованным монархом Англии. Бывшая королева Великобритании, увы, уже не проснется, согласно нашему договору. Увы, так поднимем же бокалы в ее честь. Королева мертва, да здравствует король». Пожиратели подняли бокалы, как первоклашки, которым приказал сделать это строгий учитель. Лили видела растерянность людей, сидящих рядом. Как так, убить королеву? Это же королева. Боже, храни королеву. Губы Лили против ее воли расплылись в довольной улыбке. Боже, храни короля. Гаркнула она, залпом залив в себя бокал компота. Боже, храни короля. Эхом отозвались пожиратели, выпивая свои напитки. Вальдемар расхохотался, его явно повеселила эскапада Лили. Рядом с его темнейшеством поднялся Эванс Мари, бледный, блеклый, словно не настоящий, а сошедший из черно-белого комикса персонаж. Голос был под стать его облику, трухлявый и ломкий, как рассохшееся дерево. «Магия, храни темного лорда». На это пожиратели отозвались уже увереннее. Видимо, немного прошел шок и сыграла привычка нахваливать темного лорда. «Чуть что, ешьте, мои сторонники, и пейте. Сегодня мы празднуем нашу победу. Менее чем через неделю один из вас, самый достойный, станет министром магии, чтобы передавать людям мою волю». Вальдемар сделал неопределенный жест рукой и сел, будто внезапно устал. Под ладонь ему тотчас поднырнул Мари. Лили не уставала сравнивать брата с ластящейся собакой. «Что, неужели все?» – удивленно пробормотал Сириус. «Мы столько сражались в первый раз, а тут...» «Лорд учел прошлые ошибки и пошел по пути политики», – отозвался на это Руквуд. «Никакой крови, никакого геноцида». Сириус нахмурился и поджал губы, оглянулся по сторонам, заметил и мглорожденную Анжелу, и витающую в облаках луну, и ее любимчика-оборотня, который даже на торжественный обед вырядился словно шут из средневековья. Это неожиданно приемлемо. Лили ничего не ответила, она была слишком занята появившейся на столах едой. После обеда, домовики, как всегда, расстарались, все разбрелись кто куда. Вальдемар увел за собой только Руквуда, Макнира и еще парочку приближенных. Лили предположила, что сейчас выбирается будущий министр магии. К самой Эванс неслышно подошел Северус, как всегда. Сириус, заприметив давнего врага, поспешил откланяться, чтобы не портить вечер ни себе, ни Лили. Он все еще плохо сдерживал свой буйный нрав, если дело касалось Снипа. «Все идет к завершению, да?» – спросила Лили. Она положила руку на локоть Сивируса и позволила вести себя. Таинственный профессор выбрал для прогулок не сад, а зимнюю оранжерею Краучхолла. По красоте и разнообразию флоры та явно выигрывала перед французским парком и выверенными аллеями. Скорее, все уже завершилось. В этот раз темный лорд победил. Без крови, он посмотрел на нее, относительно. Все же, директор и королева. Но, определенно, крови в этот раз намного меньше. Они сели на скамейку, скрытую от посторонних глаз за шикарным тропическим растением с мясистыми красными листьями. С ней осторожно коснулся волос Лили, как святыни, как Грааля, как самого дорогого. Что вообще могло быть в жизни одинокого человека? «Ты выйдешь за меня?» – Практически беззвучно спросил Северус. Лили не понимала подобной сакральности. Для нее было естественно, что жизнь она и Северус проведут вместе, так же естественно, как и дышать. Это было более глубинное, теплое, уверенное ощущение под ребрами, словно второе сердце, которое гоняет по венам не кровь, но само тепло. Конечно, как же иначе? Он не поцеловал ее, только коснулся пересохшими губами рук, а после приложился к ее плечу лбом. Кожа у Северуса пылала, словно мужчина был в лихорадке. Лили не знала, сколько они просидели так, практически без движения. Дыхание Северуса из поверхностного, болезненного, стало глубже и тише. Она успела рассмотреть, наверное, каждый цветок в этой оранжерее. Уединение прервал Эванс. Появился белой тенью, забрал с собой тепло зимнего сада и принес прохладу умирающей осени. Северус понял просьбу Марии без слов. Коротко коснувшись пальцев Лили губами, Зельевар поднялся и без прощания вышел из оранжереи. Эванс сел рядом с сестрой, облокотившись на нее, как когда-то давно в детстве. «Что ты не с его темнейшеством? Он занят, и я хочу побыть с тобой». Лили взяла брата за руку и переплела их пальцы. Было странно сидеть рядом с Эвансом, который выглядит не как Эванс, будучи в теле, которое не совсем принадлежало ей. Но при этом Лили ощущала тихую, робкую радость от того, что брат рядом с ней, такой мягкий, тихий, тактильный, любящий. Но все же, что-то не давало Лили покоя. Какое-то неприятное, темное чувство, появившееся рядом с уверенностью внутри в тот момент, когда Эванс вошел в оранжерею. Еще больше эта нервозность увеличилась, когда Лили не заметила кольца из халькантита на пальце брата. Он всегда, всегда носил подаренное ею кольцо, не расставаясь с ним ни на секунду. Тем более, что внутри камня были драгоценные для Эванса кусочки души его темнейшества. «Где кольцо?» Эванс ответил не сразу. Он, казалось, так ушел в свои мысли, что даже не сразу услышал вопросы сестры. Лили повторила, и только тогда брат отреагировал. Немного отстранился, повернул голову и достал из-под мантии подаренное когда-то кольцо, без камня. Это показалось Лили намного страшнее, чем Кербер, свихнувшийся Салазар и все драконы мира вместе взятые. «Эванс, все хорошо». Он встал, Лили подорвалась следом. От былой уверенности в завтрашнем дне и собственном счастливом будущем у нее не осталось ни следа. Эванс Марри наклонился к ней и поцеловал в лоб. От прикосновения холодных губ Лили ощутила короткую дурноту, а после и вовсе потеряла сознание. Эванс подхватил сестру на руки. Волшебный плащ, доставшийся ему от Дементора и смерти, как живой переполз с плеч своего владельца на Лили. Эванс уложил сестру на лавочку и отступил. Его облик не изменился, несмотря на то, что плащ перешел к его сестре. Вместо мантии Дементора теперь на плечах Марри была обычная. На самом деле, вряд ли кто-то заметил бы разницу. «С ней все в порядке?» Эванс кивнул. Его совсем не удивило, что Северус Снейп, вечный страж его дорогой сестры, не ушел далеко и объявился. Едва появился хотя бы намек на угрозу ее жизни и благополучия. Настоящий рыцарь, полный любви. Эванс тоже был теперь полон любви. Только вот защищать своего избранника он не собирался. Позаботься о ней, пожалуйста, и держи мое кольцо. Мне кажется, из него получится хороший обручальный артефакт. Принимая кольцо, Снейп ничего не сказал, но на лице у него мелькнуло понимание. Он подхватил Лили на руки и быстрым шагом вышел из оранжереи, не прощаясь. Как обычно, путь его лежал в Каминную, потом, в Малфой-Манор и дальше, может быть даже прочь из Англии, так далеко, как только получится, хотя бы на пару лет. Вроде бы Лили связывалась с Фламелями. Эванс еще немного постоял около пустой лавочки, а потом все-таки собрался и вышел из оранжереи. Он уже разговаривал с Сириусом, бродяга так и не понял, почему его щеночек был таким тактильным и милым, и взял с Блика обещание во что бы то ни стало продолжить род, и присмотреть за Лили, конечно, куда же без этого. Он разговаривал с Сэмом, просто чтобы поблагодарить за патронаж и убедиться, что долгов между ними нет. Он даже говорил с Малфоем. Драко был, как всегда, полон яда, но выглядел очень плохо. Сказывалось длительное общение с призраком. Во время их короткого разговора рядом с Драко стояла его мать. Было видно, что нарциссу Малфой намного больше волнует состояние ее отпрыска, чем скорая победа Темного Лорда. Поэтому Эванс сделал то, что он посчитал важным и что он мог. Подарил Драко полную невосприимчивость к некротическим энергиям. Если уж Малфой так хочет общаться с девочкой-призраком, то кто может ему помешать? Выглядел этот подарок эффектно, словно Эванс вложил в грудь Малфоя светящийся яркий шарик из чистой энергии. Драко тряхнуло, как от удара током, но на ногах слизеринец устоял. «Эванс, какого Мерлина?» — привычно вскрикнул Малфой. От знакомых, полуистеричных интонаций Эванс по-доброму хмыкнул. «Мой прощальный подарок, Малфой. Хотя Лили всегда говорила, что ты был ужасным засранцем, ты не давал мне скучать». Малфой нахмурил бледные, практически незаметные брови и протянул руку. Эванс очень осторожно, а оттого неловко пожал ее, боясь спугнуть момент. «Рад был быть засранцем, красноголовый. Удачи тебе, куда бы ты ни шел». Эванс шел в покое Вальдемарта. Темный лорд уже решил все вопросы с пожирателями и лежал на постели, закрыв глаза сгибом локтя. Когда Эванс лег прямо на Вальдемарта, тот едва пошевелился. Опять мигрень, снова, боль только усиливается. Эванс положил голову на грудь Вальдемарта и вслушался в стук его сердца. Ритм был неровный, то частил, то замедлялся, словно не мог определиться. Головные боли начались не так давно, как раз после того, как Эванс заключил еще один кусочек души в Халькантит. За 2 недели мигрени извели Вальдемарта так, как не удавалось ни смерти, ни Дамблдору. Темный лорд был готов буквально на что угодно, лишь бы прекратились эти изматывающие, непроходящие боли, и у Эванса было лекарство. Горькое, противное, неприятное, но оно бы точно помогло. Он все равно был не уверен в том, что делает, когда предлагал это. «Хочешь, я помогу тебе?» Вальдемарт посмотрел на Эванса из-под ресниц. Радужка у лорда была ярко-красная от сильнейшей головной боли. «Избавишь меня от боли?» «Конечно же хочу!» Эванс сел и уперся руками о грудь Вальдемарта. «Так, как тот делал раньше с маглами после ритуального секса». Лорд убрал руку с лица, но глаза закрыл. От света всегда становилось хуже и в висках начинали стучать барабаны. Когда Эванс наклонился и осторожно поцеловал в уголок губ, Вальдемарт слабо усмехнулся. «Ну, тоже лекарство. Хотя я думал, что ты действительно вылечишь меня. Я вылечу». Спустя несколько легких, невесомых поцелуев Вальдемарт легонько дернул Мари за прядку длинных белых волос. Эванс послушно придвинулся и углубил поцелуй. Халькантит, до этого бережно хранимый Эвансом под языком, скользнул в рот Вальдемарту. Тот рефлекторно проглотил камень, а потом оттолкнул от себя любовника, с такой силой, что Эванс слетел с кровати. Какого? Он даже договорить не успел. Ядовитый камень, ставший еще опаснее из-за магии смерти, убил его практически мгновенно. Некоторое время Эванс сидел абсолютно без движения, бессмысленно смотря перед собой. Белые волосы стали короче и вернули кровавый оттенок. Глаза из мутных озер превратились в яркую зелень. Школьная форма Слизерина совершенно не подходила для ситуации. Эванс попытался было подняться, но ноги его подвели. Тогда он подполз к кровати и забрался на нее. Его вишневый лежал прямо по центру, раскинув руки. Глаза у него закатились, радужки совсем не было видно. Юноша кое-как стер рукавом мантии пену, выступившую на губах Вальдемарта. Это отобрало последние силы, так что Эванс лег рядом с лордом и прикрыл глаза. В остывающем теле он не чувствовал души, ни кусочка. Все закончилось. Примечание к части. Кислота подъехала. Нет, я не буду добавлять, сами знаете какое предупреждение в шапку. Читайте дальше. Книга 3. Материнство. По мнению Лили, кладбище было серым и унылым. Его не спасали ни кипельно-белые одинаковые надгробия солдат, ни яркий зеленый газон, ни высаженные клумбы. Даже солнечный день не делал это пристанище мертвых приятнее. А она-то надеялась как-то разбавить эту серость принесенным букетом. Глупая. Не надо было выбирать белые лилии, это оказалось слишком пошло и уныло. Как картинка из низкобюджетного кино. Снейп, стоящий у нее за правым плечом, был похож на работника похоронного бюро или на священника. Кроме шуток, к нему уже несколько раз подходили всевозможные старушки и просили то благословения, то помолиться за упокой усопших родственников. Северус на это только мрачно кивал, но при этом ничего не обещал. Людям хватало и этого. Гарри Эванса похоронили на том же кладбище, что стало последним пристанищем для Эвелины Элсанди. Лили посчитала это правильным. При своей нежизни ее брат был очень привязан к старухе и частенько навещал ее. Теперь они лежали рядышком. Лили не хотела вспоминать, сколько денег, нервов и заклинаний она потратила, чтобы выкупить могилу Эвелины, как бабушка и слишком рано ушедший внук. Лили правда считала, что Эванс ушел рано. Ему бы еще жить и жить, вместе со своим вишневым или хотя бы просто вместе с Лили. Но ее брат выбрал, и она должна была смириться с этим, только все никак не могла простить. «Ну ты и засранец все-таки», — тихо сказала она, кладя букет рядом с надгробием. «Хотя бы попрощался бы нормально». Прошло почти 10 лет, давно минул ее 21-й год, из солнечной Колумбии она с Северусом переехала обратно в Англию, исчезли из ее жизни бессмертие и безликий, а Лили все никак не могла смириться с тем, что брата не было рядом. Слишком много места он занимал в ее сердце, слишком глубоко пророс, слишком много воспоминаний на двоих. Книги по психологии говорили, что когда-нибудь эта боль утихнет. Лили не была в этом уверена, но заглушала тоску любовью к Северусу, к их дочери, к Сириусу и его выводку. Блек нашел себе девицу из клана Макнира, и та оказалась на диво плодовитой. У счастливчика Сири 3 раза подряд рождались девочки-двойняшки. Благо, для имен на небе было достаточно звезд, и даже Регулуса удалось отправить на перерождение. Признаться честно, Лили была почти счастлива. Все складывалось хорошо. Министром магии стал полностью оправданный Барти. Партия пожирателей из террористов переросла в нормальную политическую организацию, спасибо за это Люциусу. Она сохранила дружбу с Виктором и частенько гостила в Болгарии. Даже Малфой оказался на диво приятным засранцем. Фламель с супругой регулярно звали на обеды. Анжела недавно родила мальчишку то ли от Сэма, то ли от Майкла, и просила у подруги стать крестной. Лили и Северус занимались наукой. Для общества он выбрал зельеварение, а не чары. В действительности его интересовал малефицизм и темные искусства, ее, некромантия. Дочка унаследовала от родителей тягу ко всем этим направлениям, и Лили побаивалась отпускать ее в Хогвартс. Девочка оказалась на диво болтливой. У нее были черные некроманские глаза и ярко-рыжие волосы. Она совсем не была похожа на брата Лили, и слава всем богам. Унылость кладбища наводила тоску. Серые могилки, серые тучи, слишком зеленая трава. От этой серости тошнило, она напоминала о пустошах и смерти. Заклинанием Лили рассекла себе ладонь и набрала в ней крови. Не скупясь, Эванс брызнула красным на могилу и на надгробие, лишь бы разбавить серость. «У меня все хорошо, Эванс, бессердечная ты скотина», — сказала Лили, быстро вытирая набежавшие слезы окровавленной рукой. «И будет еще лучше, и у тебя пусть тоже будет, где бы ты ни был». Она развернулась и, не оглядываясь, ушла. Ее ждали муж, дочь и пара поднятых у мертвей. На могилах цвел кровавый аконит. После. Серые пустоши никогда не менялись. В мире живых рождались и умирали короли, правили боги, их свергали люди, людей пожирали звери, пустоши оставались неизменны. Их пепла не касался ни ветер перемен, ни настроение магии, ни волны удачи. Эванс часто был здесь еще при своей нежизни. Ходил по сухому мелкому песку, праху, смотрел по сторонам, видел похожих на эмбрионы черных существ сверху и иссохших мумий под ногами. Видел он и железный трон, украшенный костями, но никогда к нему не приближался. Сейчас же его путь лежал именно к нему, и к женщине, что сидела на нем. Она ждала Эванса, он это знал. А может, она ждала не его, а ребенка, что он нес на руках, безобразного, морщинистого, иссохшего с одной стороны и раздувшегося от гноя с другой. Это существо было безобразнее всего на свете, что Эванс только видел, и вместе с тем казалось юноше самым прекрасным. Это была душа его вишневого. Как душа возлюбленного может быть отвратительной? Ребенок на руках у Эванса спал, как мертвый. Не было видно ни шевеления, не слышалось дыхание, ни единого признака жизни. Когда Эванс подошел к трону, смерть поднялась ему навстречу. Она была так же прекрасна, как и раньше, когда они встречались. Черные глаза и волосы, белая кожа, точеные черты лица, черная мантия. Эванс протянул смерти ее ребенка, внутренне содрогаясь от чувства утраты. Больше всего ему хотелось прижать к себе обезображенное существо, свернуться, закрыть собой душу вишневого от всего мира. Но в Эвансе было слишком много любви, чтобы сделать это. Он знал, что лучше всего отдать ребенка матери. К тому же, он все равно не собирался просто засыпать или умирать, как предлагала ранее смерть. Морриган баюкала ребенка на руках, но постепенно на ее лице проявлялось недовольство. Она несколько раз быстро посмотрела на Эванса, прежде чем заметить. «Здесь не все». Эванс чуть склонил голову, смотря на смерть из-под лобья. «Здесь не все», — повторила она со злобой в голосе. «Даже учитывая части души, что уже у меня, она не становится цельной. Ты принес мне не все». Эванс чуть дернул уголком губ. Гнев вечной богини был страшен, но страшнее юноше казалось снова остаться одному, без своего лорда. «Часть во мне, Морриган высоко подняла точеные брови. Хорошенький рот приоткрылся в удивлении. В самом деле, тогда отдай же мне наконец последнюю часть и делай, что хочешь. Ну же, у меня два условия. Молодое, прекрасное лицо смерти в мгновение превратилось в безобразную высушенную маску. Руки, нежные и женственные, стали птичьими когтями, но ребенка смерть держала все так же бережно. «Иша, что же ты хочешь, мягкий знак?» – прошипела Морриган. «Что? Пусть мои непрожитые годы уйдут, Лили. Она заслужила долгую жизнь». И он быстро облизал губы. В пустошах ему становились доступны обычные людские переживания, нервозность и страх. «Очень неудобно, особенно если пытаешься переупрямить саму смерть. Я хочу остаться с ним. Навсегда». Морриган рассмеялась, словно закаркала, громко, запрокинув голову, вздрагивая всем телом. Ее облик вновь вернулся к человеческому, хотя и не был столь же прекрасен, как раньше. «Ты будешь рождаться с ним из жизни в жизнь, вы будете привязаны друг к другу сильнее, чем близнецы. Не будет никого, кроме него, на кого ты будешь смотреть. Только он, вечность за вечностью. А до всего, бесчисленные годы в сознании, в моей утробе, пока душа моего сына не созреет, чтобы вновь родиться. Этого ты хочешь, наглый человеческий ребенок? Именно этого. Подумать только». Морриган снова рассмеялась. «Наглый, глупый, человеческий детеныш. Весь в мать, та тоже ставила свои условия. Она села на трон, прижимая к себе душу Вальдемарта. Ладно, пусть будет по-твоему, ребенок. Ты будешь с моим сыном вечности даже больше. Ты будешь моим сыном. Иди сюда». Эванс подошел к ней, беспокоясь по поводу каждого своего шага. Он словно приближался к пропасти, в которой жило огромное страшное чудовище. И там же, в этой опасной глубине, было самое желанное сокровище. Смерть обняла его, как своего ребенка. В ее руках он почувствовал себя маленьким и незначительным. Может, он и был таким. Он словно растворился в космосе, несчастная песчинка. Его сознание плыло по безмятежной, медленной реке, только в этот раз Эванс не был одинок. Пустоши оставались неизменны, поменялась лишь их властительница. Она была все такой же темноглазой и черноволосой, с белой кожей и в черных одеждах. Только вот под черствым сердцем у нее теперь было две искорки души, ее дорогие дети. Мягкими руками она гладила свой большой живот. Точка.